Обратный путь до Большого Ската и описывать не обязательно. Погода разве что немного подкачала. Ветерок волну гнал, но не крупную. Назвать это штормом язык бы не повернулся. Свободное от сна и вахт время, я сидел на носу, читал, иногда локтем прикрывая книгу от летящих брызг. Можно было бы и уйти в более спокойное место, но мне брызги нравились. Нравилось море, нравился ветер. Нравилось даже низкое серое небо и блекло-зеленая волна по сторонам от режущей ее чайки. В бухту прибыли с рассветом, как и отходили. Тогда большое красное солнце поднималось из моря, светя нам в спину. А теперь его лучи заставляли прикрывать глаза. Шхуна под двигателем вошла в гавань и медленно направилась к своему законному месту у причала. Крачки в порту не было, Евген ушел в рейс. Нас быстро досмотрели двое объездчиков, те самые, что и в прошлый наш приезд, и точно так же, мельком, явно не ожидая найти ничего противозаконного. Ну и не нашли, разумеется. Едва пришвартовались, пошла суета. Подкатили лошадьми кран, подогнали первую телегу. Вскоре из города прискакал на вороной лошади один из заказчиков, хозяин верфи, чуть не дрожащий от нетерпения и жаждущий немедленно получить заказанные станки, без которых у него какая-то работа встала. В общем, жизнь закипела. Передышка случилась только в обед, на который вся команда уселась на палубе чайки. Кок Сашка нажарил рыбы в последний раз за этот рейс. Едва уселись и пустили по кругу фляги с лимонадом, которому я по этой жаре тоже здорово пристрастился, как подъехал полковник Иона. Спросил сначала Веру, которая как раз поднималась по трапу, а потом, к удивлению моему, еще и меня. «Вера, судно твое мобилизовываем под поход», — сказал полковник без лишних вступлений. «Думаю, что для тебя и не сюрприз, но оповестить должен». «Оно понятное дело», — кивнула девочка. «Кому еще идти, как не нам?» «Тогда готовь его под 20 человек ополченцев. Вторым пойдет морская лилия», — указал он на соседний причал, возле которого пришвартовалась еще одна шхуна, очень похожая на нашу. Возможно, даже, что по одному проекту стройная. «На когда готовимся?» — перешла Вера к главному. «На понедельник выход готовим. В пятницу загрузим припасы и прочее, так что будь готова. А ты человек божий», — обернулся полковник ко мне. «За ополченцев в походе ответственным будешь, понял? Старшим команды». «Так Байкин же взводным», — удивился я. «Байкин взводным в бою, а на переходе морем от судовой команды главный должен быть». С некой укоризной, как непонятливому, сказал Иона. «Вот ты и будешь, больше некому. Как понял?» «Все понял», — кивнул я, подавив желание сказать «есть». «Ну и хорошо, что понял. В четверг вечером ополчение, смотр». На том и уехал. «Ну что, Вер?» — обернулся я к девочке после того, как конный полковник скрылся за складским зданием. «Так, глядишь, и посчитаемся с племенем, а?» «Если поймаем», — вздохнула она. «Иногда за такими гоняются месяцами, и никакого толку. Там и степь великая, и джунгли бесконечные. Есть куда уходить». «А они вообще степные или лесные?» – задумался я. «Вроде конные, в лесу неудобно». «Они как раз на границе живут», – ответила Вера. «В одну сторону убежать можно, а в другую спрятаться». «Авось не убегут», – хмыкнул я. «Не хотелось бы, надо бы рассчитаться». «Надо. Я бы тоже с вами пошла, но не пустят», – вздохнула она и, помолчав, добавила. «Точно не пустят». «Не пустят», – подтвердил я. «И я бы не пустил. Даже не надейся». «Это почему?» – заметно разозлилась она. «А потому что воевать уметь надо», – развел я руками. «А ты пока не умеешь». «А ты умеешь?» «А я умею», – слегка поклонился я ей. «Поэтому мне можно, а тебе нельзя». «А ты научи». Я посмотрел на нее, почесал в затылке, потом сказал. «Может, и научу. Только это быстро не делается. А мне все равно», – сказала она вполне серьезно, даже чуток задумавшись. «Я не хочу, если что-то опять случится, грузом быть. Или тем, кого постоянно охранять надо. Хочу так, чтобы сама себя защитить умела». «Но это проще, чем воевать, и научишься быстрее», — приободрил я ее. «А вообще ты права. Такое умение лишним никогда не будет. К вечеру аврал закончился, и команда разбрелась по домам. За Верой традиционно заехал Василий, ну и меня заодно предложили подвезти. В другой вечер я бы прогулялся с удовольствием, но сегодня устал за день, да и тащить на себе рюкзак, сундучок и чехол с карабином не хотелось, так что я все имущество закинул в коляску и пересел рядом с Верой. Лошадка шла шагом, Василий ее не торопил. Медленно плыли мимо нас дома бухты, встречные прохожие здоровались, а мы отвечали им тем же. Поймал себя на ощущении, что домой вернулся. Впервые здесь, пожалуй. И соскучиться успел по этому маленькому городку и чувствуя себя здесь именно что у себя. Василий остановил прямо у ворот, подождал, пока я свой багаж соберу, после чего попрощался и повез Веру домой. А я толкнул калитку и вошел во двор тети Насти. Во дворе хозяйки не было, а в окнах гостиной горел неяркий свет. Наверняка сидит в качалке с книгой и чашкой чаю. Она так все вечера проводит, когда к ней не заходит подруга, такая же немолодая, или когда она не отправляется с визитом сама. Пока шел через сад, чуть не споткнулся об оставленную прямо на дорожке лопату. У Прокопия такая привычка есть – инструмент за собой не убирать. Хотя во всем остальном работник золотой, как я заметил. За Зорькой вообще как за дитятей следит. Сложив вещи на дорожке, зашел в конюшню. Нет. Точно у Прокопия всего один грех – лопату где не надо бросать. Даже в тусклом свете коптилки видно, что все убрано, и запах свежей подстилки даже запах навоза перебивает. Подошел к Зорьке, ожившейся при виде меня, протянул ей горсть местных мелких желтых слив, подобранных в саду, пока шел. Лошадка деликатно собрала их у меня с ладони, съев прямо с косточками. Пожелав ей спокойной ночи, пошел в свой флигель. Негромко лязгнул замок, скрипнула дверь, напомнив, что пора смазать петли. Дом встретил темнотой, слегка разбавляемой тусклым светом, падавшим через окна, и почему-то запахом свежей травы. Нащупав у лампы коробок спичек, поднял стекло и зажег фитиль. Темнота отступила вдаль и вверх, к тростниковой крыше. Дверь закрылась. Все. Уже дома. Все, как я оставил. Нет, вру. Тут уборка была. Спасибо, тетя Настя, большое и душевное. Ага, и фрукты в корзинке, все из сада, мандарины с апельсинами. Мне и самому нетрудно набрать, хозяйка сама настаивает, но все равно очень приятно. Свалил сумку и сундучок у вешалки, карабин убрал в шкаф с оружием, а следом туда и револьвер спрятал. В кухонном уголке зажег спиртовку и на нее поставил маленький чайник, наполнив его ковшиком из бачка. Я тоже чайку с вечера не против попить. Есть такой грех. Кстати, вода в баке на крыше наверняка нагрелась за день. Самое время душ принять, пока чайник закипает. Мыло здесь яблоками пахнет, кстати. Интересно, как они его делают? У нас ведь какую-то химию добавляли, а тут вообще никакой химии не сыщешь. Правда, что ли, прям с настоящими яблоками как-то варят? Или чего там с мылом делать положено? Вода и вправду нагрелась хорошо. Под душем стоять после трудного и суетного дня – чистое блаженство. Мылся долго, фыркал, отплевывался, закончив, растерся до красна жестким полотенцем, покрутил ручку насоса, долив воды в бак. А там и чайник закипел. Жаль только, кресла-качалки у меня нет. Такого, как у хозяйки. Очень бы под настроение сейчас пришлось. Чай пах божественно, но горячим был настолько, что не глотнуть, подождать надо. Оставив кружку, снял с полки церковное становление. Подумал попутно, что надо бы к букинисту зайти как можно быстрее. Телевизоров с видео здесь нет, дома по вечерам одно развлечение – читать. Так что надо срочно пополнять книжную полку, а то вместо самосовершенствования, так сказать, придется по вечерам таскаться пиво пить. Или с петухами ложиться. Что тоже не вариант.